врачеватель, универсал, пролог. Вот какого черта я согласился на работу ректора, чем только думал со стороны. Кажется, что главы университетов и различных школ все такие важные, представительные и недоступные, а на самом деле, несчастные люди, у которых в сутках намного больше 24 часов, а на сон остается всего несколько. Когда же приближается сессия, то и вовсе возникают проблемы. Несчастные студенты обивают порог кабинета и молят о снисхождении, преподаватели только и делают, что ругают своих подопечных и намекают, что почти всех пора отчислить. На столе стопки неразобранных документов и запросов из канцелярии императора и казначейства, а у меня еще десятки непроверенных работ по рунным связям. И ведь вчитываться в писанину подопечных нет ни малейшего желания. Они такого там напридумывали, что диву даешься. Особенно когда путают элементарные руны и получается ерунда. Ну, как ерунда, активируй такое заклинание и может мало никому не показаться. Вот и приходится все продумывать и дозировать знания, а то ведь, как на пороховой бочке с дикарем сидишь, у которого в руках огниво. Благо защита у университета отменная и несчастных случаев еще не случалось. Некие травмы не в счет, переломы и ожоги залечиваются быстро, главное, чтобы ноги руки не оторвало, да мозги на месте остались. Но, надо признать, молодежь любознательна и деятельна, буркнул себе под нос, прочтя вывод в курсовой, где, на первый взгляд, используются несовместимые связки рун. Однако, если поразмыслить и создать противовесы магическим процессам, то заклинание вполне возможно. Мне даже не требуется уточнять, кто такое придумал. Стиль японской принцессы, она вечно забегает вперед и часто ошибается. Но, надо отдать должное, прилежно и ухажеров к себе не подпускает. Если же парни лезут нахрапом, то их выставляет на посмешище. В этом плане Софи ведет себя заметно тише, статус княжны не позволяет над однокурсниками издеваться. Правда, девушку защищают подруги, а упоминание имени брата отбивает у озабоченных все стремления сблизиться. На моих занятиях Софья ведет себя тихо, работы сдает вовремя и почти идеальные. Честно говоря, она меня избегает после случившегося на приеме в резиденции императора. Да, на дуэли я подкачал, напоролся на острие шпаги, на которую предварительно нанесли странный яд. Мое заклинание исцеления сработало, но несколько дней провалялся без сознания. Очень кто-то хорошо постарался, смешав несколько смертельных ингредиентов на основе темной магии. Если бы в моем источнике присутствовала только, так называемая, светлая сила, то ректора назначили нового. Перевел взгляд на светильник и устало прикрыл глаза, а ладонь легла на доклад Софи. Даже бумагой та передает ауру княжны, заставляя будоражить кровь. Что за наваждение? Наверное, в сотый раз сам себя спросил. Словно магнитом к сестре наследника империи тянет. Перед мысленным взором ее улыбка и мягкие губы. Каждый раз прикладываю усилия, чтобы казаться невозмутимым, когда с Софи сталкиваюсь. А девушка меня избегает, на занятиях держится отстраненно и холодно. При этом старательно поддерживает щиты и не позволяет считать ауру. Ну, это ее выбор, уже ей все сказал, когда очнулся после ранения. Наверное, был чуточку рисковат, указав на наш с ней разный статус и заявив, что зря она глаз не сомкнула. Ведь на грани обморока находилась, а лицо припухло от слез. И куда мои слуги смотрели? А ведь еще и помощница в доме находилась, но баронессу из моих покоев выставила княжна, как потом поведал Михаил Петрович. Старый управляющий долго мне пенял, что так с дамами вести себя не следует. Нет, не прямо, но всем своим видом об этом говорил, а пару раз сокрушался, что Софью Степановну зазря обидел, а как бы на моем месте другой поступил. Я только в себя пришел, диагностику запустил и ужаснулся, что девушка мне чуть ли не всю жизненную силу передала. Вот чем она или каким местом думала, мало того, что выгореть могла, так еще бы чуть-чуть и запустила разрушающие организм процессы. И чем это вы, барышня, занимаетесь? Хрипло поинтересовался я, когда обрел сознание и ощущая в плече дикую боль от ранения. Чертов яд там имел большую концентрацию, стараясь проникнуть дальше, но мой источник купировал отравление. Ну, потом-то выяснил, что яд таки успел по организму покурсировать. Не следовало тянуть и ждать оглашения окончания дуэли и себя подлечить, но пока сигнала не прозвучало, то магию не имел права применять, даже себе во благо. Таковы условия, и нарушив их, то оказался проигравшим, даже если штабс-капитан уже до этого момента находился за гранью. Кстати, Посмертно графа Минина осуждали за неэтичное поведение и грязные приемы, но мне до этого дела нет. Другой вопрос, кто все же за штабс-капитаном стоял? Если бы не яд на острие шпаги, то ничего не заподозрил. С учетом же темного заклинания все не так однозначно. Вряд ли сам офицер на такой поступок решился, в лучшем случае глаза закрыл или в сторону отвернуться. Но в тот момент было не до этих размышлений, следовало как можно быстрее разорвать с Софи связь и прервать впитывать ее жизненную силу. «Саша, Александр Иванович, ты очнулся», — выдохнула княжна и склонилась надо мной, при этом две капельки слез из ее глаз упали на мою щеку. Разумеется, чуть криво усмехнулся, мысленно надеясь, что получилось неплохо, а мой оскал никак не принять за резкую боль в плече, уходящую во все конечности. «Вопрос в том, что ты тут делаешь?» «Дежурю», — пожала плечиками девушка, а сама взгляд отвела. «Немедленно прекрати вливать в меня силу из своего источника», — потребовал, а сам подавил желание провести пальцами по ее мокрым от слез щекам. Княжна выглядит осунувшейся, губы искусаны, под глазами темные круги, но аура ликует. Приятно, что переживала и нервничала, вот только плохо, что довела себя до ручки. Уверен, ничего не ела, пока я на кровати валялся. И ведь плохо, что ничего не запомнил. Однако, быстро сопоставил, нахожусь тут не один день и, возможно, не два. А в университете уже занятия начались, и как там дела, понятия не имею. Справляется ли Штерн, слушаются ли студенты, придерживаются ли преподаватели плана обучения, а ты сознание не потеряешь? Настороженно уточнила Софи, дернув рукой, словно желая меня по голове погладить, но в последний момент порыв сдержав. «Не переживай, все хорошо», — ответил и мысленно активировал руну преобразования чужеродной темной силы, находившуюся в моем организме. Рунная связка состоит из трех узлов, относительно простых, но требующая повышенного контроля. Все получилось великолепно, правда, источник пополнился незначительно, но и этого хватит для парочки заклинаний восстановления. «Ты заставил поволноваться», — вздохнула Софи. «Неужели не мог не трепать нам нервы, почему не применил какую-нибудь боевую руну? Захотел со шпагой перед дамами покрасоваться? Что ж, своей цели добился и имеешь с десяток, если не больше, поклонниц. Некоторые даже в твое поместье проникнуть пытались, пока не узнали, что тут я с братом нахожусь. Чего ворчишь, как пожилая дама?» — удивленно спросил у княжны, а потом непроизвольно стал оправдываться. «Не мог иначе действовать, таковы условия дуэли, магию никакую нельзя было применять, и ни перед кем красоваться, как ты сказала, не помышлял. Прости», — неожиданно потупилась девушка, — «я не права, сильно переживала и нервничала, накрутила себя», — она отвела взгляд, — «а сама теребит пододеяльник». «Ничего страшного», — задумчиво произнес, пытаясь раскинуть сторожевую сеть и понять, что происходит в доме. Сил хватило, чтобы узнать, за дверью в мои покои находятся двое, и они прислушиваются к происходящему в комнате, магией не пользуются и чего-то ждут. Удалось прочесть их ауры, и оказалось, что это Михайло и баронесса. Удивительно, но Максимилиан не с Натали. И как княжич такой великолепный шанс упустил, и не успокаивает ту, к которой неровно дышит. Уже потом узнал, что княжич пытался отыскать того, кто нанес яд на острие шпаги моего противника. Стража императора чуть ли землю носом не рыла, но виновника не отыскала. Да, у меня врагов становится с каждым днем, а то и часом все больше. Беда еще в том, что их имен не знаю. Разумеется, стремительное усиление моего клана высокосветскому обществу как кость поперек горла. Правда, с самим императором у меня почти нет контактов, но уже хватит того, что с наследником дружу, а его сестра у меня в ученицах. Что-то я отвлекся, вздохнул и принялся изучать курсовую работу княжны. Софи в очередной раз сумела удивить. Взяла за основу излечение с помощью рунных связок от заражения неизвестным ядом. Предлагается сразу несколько плетений, которые она рассматривает и просчитывает. Чувствуется, что не хватает опыта, но старание заметно. Вводные очень похожи на мое ранение на дуэли. Относительно точное описание яда и то, на основе чего тот создан. Вот только сразу же возникают вопросы, которые ставят всю работу под сомнение. Определить структуру вещества пострадавший сразу не в состоянии, как и целитель, применить предложенные методики вряд ли получится из-за большого расхода силы. Да, задачка, потер я висок, зачесть работу нельзя, выводы и расчеты не выдерживают критики. Однако, подход основательный и потрачено много времени, Княжна серьезно отнеслась к делу. Вызвать ее и указать на ошибки, с трудом удержался от соблазна, чтобы не отправить весточку девушке. Отложил ее работу и бегло просмотрел оставшиеся. Обнаружил 2 плагиата, еще 3 курсовые откровенно написаны на «отшибись». Оставшиеся более-менее, но только у Софи все детально проработано. Ну, она явно опиралась на практику, где я являлся пострадавшим. Вот только любой другой, оказавшийся на моем месте, выжить бы не смог. И дело не в том, что в раненого следует немедленно вливать жизненную силу. Тут уже главную роль играет источник и его умение бороться за жизнь хозяина. «Александр Иванович, разрешите?» — появился на пороге кабинета профессор Штерн. «Филипп Генрихович, проходите», — предложил я и уточнил. «Что-то случилось?» «Ну, не то, чтобы случилось», — усмехнулся профессор, — «но вы должны об этом знать». Профессор устроился в кресле и выжидательно на меня посмотрел. «Вы про предстоящее состязание?» — осторожно у него уточнил. «Ваше отношение мне хорошо известно, но отказываться не имею права. Итак, соревнования император перенес на поздний срок из-за моего ранения». «Угу, к этому руки приложили ваши друзья», — хмыкнул Штерн. «Ходят слухи, что Софья Степановна несколько раз по этому поводу с родителем ссорилась и даже ему чем-то грозилась. Неужели?» — чуть улыбнулся, прекрасно зная от Максимилиана, каких трудов ему с сестрой стоило сдвинуть начало состязаний. «Слухи», — развел руками профессор, но продолжать тему не стал. «Впрочем, не по этому поводу к вам зашел», — он нахмурился, вздохнул и продолжил. «Студенчество начинает волноваться из-за происходящего, боятся, что их призовут под ружье и отправят на войну. И с кем мы воюем?» — поинтересовался я. «Господин Воронов, империя на пороге боевых действий, на границе не проходит дня, чтобы не случились стычки с противником. Вопрос времени, когда Германия объявит нам войну, ну или мы ей», — отмахнулся Штерн, как о чем-то решенном. «И вновь не могу с ним спорить, сам к этому склоняюсь и, честно говоря, удивлен, что император медлит и дает врагам выиграть время. Пусть перечитают устав университета», — спокойно ответил я. «На защиту отечества большинство сорвется несмотря ни на какие условия», — возразил профессор. «Хм, Филипп Генрихович, так вы переживаете, что студенты разбегутся? А не вы ли недавно говорили, что большинство следует гнать в зашей? Насколько помню, то эпитетами награждали различными, из которых приличными были: бездари, лентяи, тунеядцы и глупцы. Все так, но есть и те, из которых получатся уникумы», — парировал Штерн. «Необходимо что-то предпринять, дабы самородков не упустить. Одна из наших студенток активно ищет таланты и пудрит молодежи мозги, начиная закипать», — продолжил профессор. «А еще появляются листовки с воззваниями о том, что император и его окружение ведет империю к пропасти. Принцесса никак не угомонится», — усмехнулся я. «Да, госпожа Минако проявляет активность», — вздохнул профессор. «Флиртует со всеми направо и налево, моего ученика и того стороной не обошла. Иван-то подает надежды, очень перспективный молодой человек, и упускать такого никак нельзя. Насколько знаю, Степной проявлял знаки внимания к графине Кощеевой», — осторожно заметил я. Филипп Генрихович на меня в немом изумлении уставился и нахмурился. Таких слов он никак не ожидал. «Если же посмотреть на молодых людей со стороны, то покажется, что враждуют и друг друга задирают, при этом старательно скрывая некие всполохи в ауре. Простите, Александр Иванович, а вы ничего не попутали?» — осторожно уточнил мой собеседник. «Они же как кошка с собакой, вечно ссорятся и друг над другом подтрунивают. Анна не упускает случая указать Ивану, что тот не знаком с элементарными правилами этикета». «С Минако переговорю», — ответил Штерну, не став вдаваться в подробности. «Предупрежу, чтобы не вздумала переманивать студентов, а то наобещает им золотые горы и укатит к себе на родину». «Хорошо», — удовлетворенно покивал Филипп Генрихович. «Уже имеются некие группы студентов, старающиеся возвыситься над остальными. Некоторые пристают к девушкам, пытаясь затащить тех к себе в постель. До разврата пока не дошло, но пара драк случилась. Подозреваю, не за горами и первые дуэли, сразу после сессии». «Знаю», — коротко кивнул и прищурился. «Не переживайте, никого в обиду не дам. У Софьи Степановны тоже имеются поклонники, и она к ним в последнее время благосклонна», — подумав, произнес мой собеседник и сразу же перешел на другую тему. «Ваша помощница, госпожа Сухарева, делает определенные успехи, и если бы являлась студенткой, то была одной из первых. Наталью Андреевну стараются молодые повесы обходить стороной, боясь гнева наследника империи. И почему я не удивлен? Буркнул, а у самого на душе стало тяжело от поведения княжны. Если же вкратце, то в университете все нормально. Больница готова к приему пациентов, моя лаборатория полностью оборудована и способна выполнять небольшие заказы по изготовлению артефактов, улыбнулся Штерн, явно посчитав свой визит завершенным. Как насчет обучить меня магии времени? Поинтересовался я. Господин Воронов, так буду только рад. Неужели отыскали свободное время? Встал со своего места профессор и кивнул на кипы бумаг передо мной. Вам еще с документами разбираться пару дней. Эх, хотелось бы в это верить, но уже завтра вновь появится ворох бумаг, которые необходимо прочесть, а на некоторые дать официальные ответы. Чертова бюрократия, а баронесса так и спихивает на меня все подряд. Натали как раз недавно с усмешкой заявила, что не вправе от моего имени решать большинство вопросов. И так, мол, взяла на себя все приглашения на званные обеды и ужины, отписывается с извинениями и обещает, что обязательно прибуду, как только с делами разгребусь. Ну, не в такой форме, все вежливо и учтиво. Честно говоря, со мной желают близко познакомиться многие главы кланов. Насколько знаю, даже отправляли своих людей в Петербург, чтобы узнать, чем там занимался. В высшие общества придется совершать визиты, от этого никуда не деться, но спешить не желаю. Филипп Генрихович, вам же известно, что магия времени меня сильно интересует. В ближайшем будущем обязательно отыщу возможности поучусь у вас, медленно произнес, мысленно составляя план на пару дней. Похоже, предстоит скорректировать отдых и ото сна еще минут 30 урвать. Благо зелья бодрости господин Вертлугин поставляет исправно. Другой вопрос, что случается некачественным, когда на утро голова болит. Все же, студенты допускают ошибки, а преподаватель зельеварения не упускает шанса на мне проверить, что сварили его подопечные. И ведь аргументирует-то как, мол, сам он с моими потребностями не справляется, а дочка занята. И чем это, позвольте узнать, Мария Валерьевна так озадачена? Насколько знаю, большей частью развлекается. Ну, со мной пару раз встречалась и про Островскую рассказывала. У моей бывшей подруги все вроде бы неплохо, в том числе и на личном фронте. Вот только мы с Катей не переписываемся и даже не перезваниваемся, разошлись окончательно и бесповоротно. Ладно, предаваться воспоминаниям нет смысла, как и ворошить прошлое. Решила, что я не ее мужчина, так тому и быть. И все же, нет-нет, да только сожаление у меня проскакивает и на душе становится муторно. Сейчас больше беспокоит так и не исчезнувшая связь с княжной. Как мне Софии обучать? А ведь ошибки в ее курсовой работе предстоит разъяснить. Пожалуй, следует девушку найти, желательно в обществе Минака, из последней побеседовать насчет поведения. Конечно, в общем и целом, все налаживается, но работа не в проворот и часть дел все время откладывается. Профессор Штерн уже давно ушел, я же погрузился в изучение бумаг, отложив общение с княжной. Однако, поработать толком не успел, в кабинет вбежала встревоженная Софья. Раз она решилась не избегать со мной общения, в том числе и наедине, значит, случилось что-то неожиданное, а встревоженная и мечущая аура у девушки тому подтверждение. Глава 1. Курсовая княжны. Княжна сбилась с шага и в ожидании на меня уставилась, своими бездонными глазами, в которых легко утонуть. Воздух в кабинете мгновенно стал наэлектризованным от концентрации магии. Откуда тут взялось столько энергии? Еще недавно ничего и в помине не замечал, да и парочка уловителей силы имеются. На всякий случай их проверил и убедился, что работают исправно. «Здравствуй», — улыбнулся княжне и уточнил. «Что-то случилось». «Добрый день», — выдавила Софи, подозрительно на меня посмотрела, после чего осторожно спросила. «Все нормально, а разве что-то не так?» Немного с облегчением уточнил, осознав, что проблему напридумывал. «Господин ректор, но вас же посещал профессор Штерн», — выдавила милая студенточка, закусив краешек нижней губы. «И, разве Филипп Генрихович не имеет на это права?» Княжна явно замялась, взгляд испуганно метнулся по кабинету. Вот Софи глубоко вздохнула, а потом задала странный вопрос. «Саша, ты не сердишься, а должен?» Поинтересовался, догадавшись, что профессор сказал далеко не все. «Наверное, нет», — замотала головой девушка. «Могу идти, успеешь», — хмыкнул я, активируя сразу несколько рун. Дверь в кабинет чуть слышно хлопнула, закрывшись, скрежет замка заставил княжну вздрогнуть. «Разумеет», — Полог тишины постоянно используется, но сейчас его усилил и активировал диагностику, чтобы сработала сигнализация. Вздумай наш разговор кто-нибудь подслушать. Ты меня задерживаешь, чуточку нервно, но и одновременно с облегчением, поинтересовалась Софи. Нам есть о чем поговорить, изрек, постаравшись выглядеть мрачно. Не находишь, о чем? Вскинула голову девушка и в ее взгляде появилась твердость. Хаем, быстро в себя пришла. Чувствуется школа императора. А может это гены? Максимилиан тоже непрост, мгновенно реагирует, правда, не всегда верные решения принимает, но это придет с опытом. Хотя бы о твоей курсовой, достал из стопки работу девушки и положил ее на стол. Для этого следовало запирать дверь, приподняла она левую бровь, показывая всем своим видом изумление. А ты разве не этого желала? Хмыкнул я и стал медленно к Софи подходить. Девушка даже немного попятилась, но нашла в себе силы остановиться. С чего такой вывод? Княжна чуть хрипло прошептала, а у самой зрачки расширились и аура, словно зверек мечется. Эмоции странные, там гремучий состав всего намешан. Испуг, затаенная радость, боль, страх чего только нет. А вообще, весь свой боевой дух княжна растеряла. Словно кролик перед удавом стоим и ждет своей участи. Медленно приблизил свое лицо к девушке, между нашими глазами около 10 сантиметров, еще чуть-чуть и носами соприкоснемся, ну, или губами. Однако, мне требуется узнать, почему Софи так спешила и хотела убедиться, что я не принял какое-то скоропалительное решение. Судя по всему, замешан какой-то парень, оказывающий ей знаки внимания. Или не прав, но если подозрения подтвердятся, то с чего это она так разволновалась? Хаем, а неужто у меня ревность взыграла? Ведь готов наглеца порвать. Не желаешь рассказать, кто он? Вкратчиво спрашиваю и убеждаюсь, что попал в точку. Зрачки у девушки резко сузились, а потом максимально расширились. А тебе есть до этого дело? Испуганно интересуется княжна. Думаешь, что нет? Забыла, перед тобой ректор, отвечающий за студентов и студенток. Но у каждого есть личная жизнь, возражает Софи, начиная выводить меня из себя. Медленно отвел назад свое лицо, кивнул и, отвернувшись, произнес. Да, ты права. Прости, что напугал, но не переживай, ничего твоим поклонникам не сделаю. Тем более, ты так за кого-то переживаешь. Давай вернемся к твоей курсовой, указал в сторону письменного стола. Работа хорошая, но есть некоторые неучтенные моменты, которые ставят под сомнение выводы. Думаю, мою работу следует обсудить на одной из пар, произнесла княжна. Уверена, многим будет полезно, в том числе Минако. Ты и сама ей сможешь рассказать, парировал я. А потом добавил, дело в том, что мы знаем, о каком объекте упоминается в курсовой, какие потребовались вливания жизненных сил, а наложить плетение рунных связей ты в тот момент не могла. Однако, даже сейчас ты себя переоцениваешь и не учитываешь ряд факторов. Окажись на твоем месте кто-нибудь другой, и мой источник стал бы сопротивляться, не приняв помощь. Тем самым ослабла бы внутренняя защита от яда и последствия оказались печальны. А вот если вместо твоего ректора оказался другой человек, то его защита не выдержала и 5 секунд. За такое время ты не могла построить плетение такой сложности и их активировать. Понимаешь, о чем говорю? Выходит, случись такое повторно, и я бы тебе лучше помогла, сделала девушка совершенно не тот вывод, которого от нее ждал. ГМ, признаю, только правды в твоих словах есть. Вынужденно согласился. Тогда все правильно. Если яд такой быстродействующий и человек умирает, то оказывать помощь уже некому. Однако, сомневаюсь, что твой источник не принял бы помощь от той же госпожи Сухаревой или моего брата. Скажи, я не права, не защищай работу, покачал головой. Отлично, ты все равно заслужила, а к комментариям прислушайся и проанализируй, взял в руки курсовую и протянул девушке. Та засопела и некоторое время вчитывалась в мои пометки, оставленные в тексте работы. «Господин Воронов, но ты почти все перечеркал и поставил с ног на голову», — возмутилась Софи, дойдя до последней страницы. «Желаешь оспорить?» — хмыкнул я. «Учти, если не докажешь свою точку зрения, то курсовик не зачту и заставлю переделать». «Ну и ладно, ну и переделаю», — с вызовом ответила девушка. «Подумаешь, еще пару ночей не посплю». А ведь она опять находится на грани эмоционального истощения. На сон отводит мало времени, зато наверняка бегает на свидание. Кто же этот счастливчик, от кого она ухаживание принимает? Посмотреть в охранной сети универа, а потом наглеца на место поставить? Додумать не успел, Раздалась трель телефонного звонка, заставив меня вздрогнуть. «Слушаю». Ректор Рунно-Целительского Московского университета произнес в трубку, а потом уточнил, кто беспокоит. «Дело в том, что мой номер знает энное количество человек, дозвониться далеко не каждый сумеет. Александр Иванович, это Максимилиан, ты не мог бы отправиться на военный завод, находящийся на окраине столицы?» Голос княжича напряжен, в интонациях повелительные нотки. «Не знаю я, что он не правитель империи, то принял приказ не раздумывая. И что там произошло?» Поинтересовался я, не спеша отвечать на вопрос приятеля. «Покушение, взрыв, пострадало, как минимум, 20 человек, некоторые мертвы», — сухо произнес Максимилиан. «Целители?» — коротко спрашиваю, подозревая, что не все так просто. «В императора стреляли, пуля прошла по касательной, но оказалась ядовита, а после взрыва еще и несколько осколков в его теле застряли. У тебя в конюшне есть скакуны, проезжай как можно быстрее», — сказал парень и скрипнул зубами. «Ты сам как?» — коротко уточнил, доставая с полки саквояж и лихорадочно соображая, кого взять с собой. «Если император ранен схожим ядом, которым меня пытались отравить, то его источник не примет моего вмешательства. Очень вовремя Софи свою работу предоставила. Хм, а вот если его дочь будет лечить, то проблем вряд ли возникнет. Ну, под моим, разумеется, руководством». «Нормально», — хрипло выдохнул Максимилиан, — «не волнуйся, я крепкий». «Ранен?» — уточняю, стараясь не смотреть на притихшую Софи, которая ладошку ко рту приложила. «Царапина», — ответил парень. «Яд?» «Не уверен», — осторожно ответил мой собеседник. «Жди, скоро будем», — сказал и уже хотел положить трубку, но потом спохватился. «Адрес какой?» «Литейный переулок, дом 3», — устало ответил Максимилиан, а потом попросил. «Александр Иванович, поспеши, отец плох». «Уже бегу», — ответил и швырнул телефонную трубку на рычаг аппарата, а потом глянул на Софи. «Возникла проблема, взрыв, есть раненые, отправляешься со мной». «Отец пострадал?» — напряженно уточнила девушка. «Его задело», — подтвердил я, не собираясь раньше времени вгонять княжну в печаль. Кабинет покинули быстрым шагом, при этом я буквально тащил Софи за собой, взяв ту за руку. Девушка впала в некую прострацию и не понимала, что ей следует делать. До кабинета баронессы рукой подать, та оказалась на месте, пила кофе и изучала какой-то документ. «Александр», — начало было Сухарева, но я ее перебил. «На выход. Вещи не брать, у меня все с собой», — приподнялся квояж, а потом зачем-то руку, которой держу запястье Софи. «Это уже поняла», — усмехнулась баронесса, почему-то лукаво глядя на подругу. «Шевелись», — рыкнул на Натали, а потом добавил. «Макса тоже задело. Вот с чего следовало начинать». Баронессу подбросила на кресле, словно разжалась пружина. «Что с ним?» — хором спросили девушки. «Хорошо, что княжна обрела способность говорить, а то все никак из шокового состояния не могла выйти. Впрочем, понять ее могу. На императора множество раз покушались, но все попытки он с легкостью пресекал. Почему же в этот раз все пошло наперекосяк? Почему не сработала его интуиция и сторожевые щиты? Кстати, через последние даже я побаивался пробиваться, дабы не оказаться пойманным. Источник у правителя очень мощный, а сам Коршунов старшей магией владеет отменно. Правда, против моих рун он вряд ли что противопоставит, если только древние артефакты, которых у него хоть отбавляй. «Надеюсь, что просто царапина, так он мне сказал», — ответил девушкам и поторопил их. «Быстрее идем, у нас мало времени». «Отпусти», — дернула рукой княжна. «И не подумаю», — буркнул я и предупредил. «Слушаться меня беспрекословно. Учтите, любое ваше действие способно принести не только пользу, но и вред». Девушки в ответ что-то неразборчиво пробурчали, но их уже не слушаю. Быстро спускаемся по лестнице. На наше счастье, у крыльца университета остановилась пролетка, из которой выбирались две преподавательницы с какими-то бумажными свертками. «За покупками ездили? Это их право. Правда, время неурочное, но какое мое дело? Другой вопрос, что Эмма Эдуардовна явно на меня глаз положила и замыслила в постель затащить, в которой господа надолго не задерживаются. Она красива, благо преподает вокал и игру на музыкальных инструментах. Уже неоднократно намекала, что готова продемонстрировать мне свои умения, чтобы оценил ее способности. При этом все обставляют очень интеллигентно, но двусмысленно. Пару раз хотел ее попросить уволиться, но, признаю, она мастер своего дела, а студентам необходимо познавать разные науки. «Александр Иванович, вы куда-то торопитесь?» С придыханием поинтересовалась Эмма. «Да», — коротко ответил ей и кивнул своим спутницам на пролетку. «Забирайтесь». «Господин, заказы не принимаю, рабочий день закончен», — хмуро произнес возница, но под моим взглядом осекся и буркнул. «Ежели только последний на сегодня возьму». Княжна и баронесса уже устроились в пролетке, к ним присоединился и я. Велел извозчику гнать во весь опор и подкрепил свои слова 3 рублями. Лошадка сразу набрала высокий темп и уже спустя 20 минут мы подъехали к проходной, у которой от стражи и гвардейцев императора не протолкнуться. Удивительно, присутствуют журналисты, каким-то образом прознав про случившееся. «Это чего-то тут-то произошло?» – задался вопросом возница, подозрительно на меня глянув. «Не твоего ума дело», – буркнул я, помогая своим спутницам покинуть пролетку. До проходной оказалось не так просто пробиться, пришлось выставить защитную сферу, а воздушную стену использовать в качестве тарана. Растерявшийся поручик не сразу признал Софью Степановну, отказавшись нас пропускать. Княжна вспылила и пообещала служивого сослать в дальний гарнизон. Тогда-то нас пропустили и даже выделили в сопровождении 3 служивых. «Где правитель? Ведите к нему», — потребовала Софья. «Его императорское величество в административном здании», — буркнул пожилой полицейский, имеющий нижний чин. «Пошли», — кивнул я и обратился сразу ко всем нашим сопровождающим. «В 2 словах расскажите, что произошло». «ГХМ», — кашлянул в кулак все тот же полицейский. Правитель осматривал мортиры и заряды к ним. Раздался взрыв, его отбросило воздушной волной, а один из рабочих пару раз в него выстрелил из револьвера. Максимилиан Степанович отреагировал быстрее всех, молнией ударил и нападавшего на месте убил. «Он ранен?» – с дрожью в голосе спросила баронесса. Что ей ответил полицейский, я не расслышал. «Мы как раз проходили мимо навеса, где находились 3 пушки или гаубицы, внушающих уважение своими габаритами. У одной краска облупилась, мелкие царапины, колесо спущено, а рядом небольшая воронка. Хуже всего, имеются остаточные следы заклинаний. К сожалению, часть из них окрашена в темные цвета. Анализировать нет времени, но что-то мне подсказывает, с чем-то похожим уже сталкивался. Простите, но у правителя и его наследника находятся целители, и они строго-настрого запретили кого-либо пускать», — твердо заявил полковник, перегородив нам путь в кабинет директора завода. «Вот как?» — прищурилась Софи, взмахом руки показав мне, чтобы не вмешивался. «Вы собираетесь запретить мне посетить раненого отца и брата?» «Уверены?» — в голосе великой княжны такой холод прозвучал, что даже у меня пара мурашек по спине пробежала, а в приемной заметно похолодало. «Того и гляди, пойдет снег. Уже пар из ноздрей моей студентки идет. Или это готов вырваться огонь и спалить тут все к чертям?» Полковник побледнел, он никогда не видел дочь императора в ярости. Военный шумно сглотнул и медленно попятился, освобождая проход к двери. Княжна на него даже не посмотрела, проследовала в кабинет, а я с баронессой поспешил за ней. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы оценить состояние пострадавших. Император лежит на диване, китель на груди разодран, дышит с трудом, лицо серое, на лбу капли пота. Максимилиан находится и вовсе на полу, состояние парня не лучше. Правда, у княжича нет осколочных ранений, но жизнь под угрозой. «Софья Степановна, вы нам помешаете», — подскочил к нам один из 3 целителей. Они при нашем появлении что-то обсуждали, выставив на столе несколько склянок с зельями. «Противоядие дали?» — коротко спросила Софи, замерев на середине кабинета и не отводя взгляда от отца. 2 дозы влили, универсальный антидот, но пока никакой реакции», — чуть нервно ответил целитель. «Что с Максимилианом?» — срывающимся голосом задала вопрос Натали. «Он тоже отравлен», — спокойно произнес я и потер висок. «Если не ошибаюсь», — посмотрел на княжну, — «то все симптомы напоминают те, которые недавно испытал на себе. Софья Степановна, похоже, сейчас самое время проверить на практике вашу курсовую». «Господин Воронов, не следует так шутить», — перевела на меня взгляд моя студентка. В ее глазах и ауре полыхнула паника и страх. Она отлично поработала и знает, чем грозит такое отравление. Мало того, если источники пострадавших не справятся с темным заклинанием, то родным девушке жить от силы 2 часа. «Только не говори, что диагностику еще не запустила», — мрачно сказал я, глядя на Софи. «Александр Иванович, а что делать-то, почему ты не вмешиваешься?» — С вопросами обратилась ко мне Натали и для убедительности подергала за рукав пиджака. Вряд ли источники пострадавших примут мои плетения, отрицательно качнул головой, потер скулу и продолжил. Сейчас любое зелье, кроме бодрящего и поддержания жизненной силы, вредно. Источники пострадавших с ними борются и расходуется магическая энергия. Мои заклинания император точно воспримет, как недружественные. С Максимилианом еще есть варианты, мы с ним давно знакомы, но не настолько близко. Одного не пойму, почему не вытащили осколки из Степана Васильевича. Перевел взгляд на целителя, а сам пытаюсь решить, как помочь раненым и следует ли положиться на девушек, доверив им создать рунные плетения для борьбы с темным заклинанием и ядом. Нас больше беспокоит пуля, мрачно изрек целитель, остальные ранения не угрожают жизни. Но почему ничего не извлекли, возмутилась Софья, подходя к отцу. «Слишком близко от сердца и малейшая ошибка приведет к трагедии», — ответил целитель, а один из его коллег продолжил. «Поймите, тут необходим хирург, за ним уже послали. Императора побоялись отправлять в больницу, сюда-то занесли с риском для его жизни. Тянуть нельзя», — покачал я головой и поставил на одно из кресел свой саквояж. «Натали, ты читала курсовую госпожи Коршуновой?» — задал вопрос своей незаменимой помощнице, будучи уверенным в ее ответе. Не могла княжна с баронессой не посоветоваться, прежде чем мне работу сдать. Наверняка еще и вместе над плетениями размышляли и спорили. Или Софи советовалась с Минако. Хм, нет, прототипом послужило мое ранение, а с принцессой Японии такое обсуждать княжна не стала бы. Да, я в курсе, подтвердила Натали. С выводами согласна. Тогда на тебе, Максимилиан, хмыкнул я. С плетениями справишься, а если понадобится помощь, то обращайся. Кстати, зельями можешь воспользоваться, стал выставлять из саквояжа склянки. Саша, мне страшно, прошептала Натали, постаравшись, чтобы слышал только я. Вариантов нет, отрицательно покачал головой и достал жестяную коробку с медицинскими инструментами. Буду тебя подстраховывать, но сосредоточусь на правителе. Понимаю, кивнула Сухарева и с шумом выдохнула. Баронесса осознает, что сейчас спорить бесполезно, каждая секунда на счету. Я боялся, что предстоит долго уговаривать Софи, но та даже ни единого возражения не высказала. Княжна сосредоточена и напряжена, а вот целители шушукаются и явно недовольны происходящим. Этак они нам помешают, а помощи от них ждать не приходится. Уж с моими-то методами они никогда не согласятся. Господа целители, попрошу вас покинуть кабинет, вы нам помешаете, сказал я. Господин ректор, вы берете на себя ответственность? Задал вопрос главный в троице и почему-то посмотрел на Софи. Да, кивнул ему и развел руками. Других вариантов нет. Прошу, оставьте нас, произнесла княжна, подумала и добавила. Никого сюда не пускать, пока не позову. Вновь в ее голосе стальные нотки, девушка открывается с неожиданной стороны. Впрочем, удивляться нечему, она дочь своего отца, в экстренной ситуации не теряется и проявляет твердость. Как только мы остались втроем, если не считать двоих раненых, то сразу же приступили к оказанию помощи. Первым делом я срезал с императора китель и нательную рубаху. Следом вытащил осколки, которые действительно не представляют угрозы, но на эти незначительные ранения тратится сила из источника правителя. Софи сидит на коленях возле отца и, прикрыв глаза, выстраивает заклинание с использованием рун. «Черти символы на груди императора», — подсказал я и оглянулся на Натали. «Баронесса действует быстрее». Откуда-то достала губную помаду и сейчас наносит на щеку Максимилиана последнюю руну. Уловив мой взгляд, помощница уточняет. «Все правильно, не перестарайся с вливанием силы», — предупредил я, подумал и добавил. «Процентов 30 из своего источника задействуй, этого вполне хватит». «Уверен», — нахмурилась Натали. «Если потребуется, потом добавишь», — утвердительно кивнул и отвернулся, размышляя. Как достать пулю, имеющую вокруг себя темную полусферу. Понятно, что это ядовитое заклинание обволакивает свинец и устремляется внутрь организма императора. Без слаженной работы с Софи я ничего не сумею сделать. При попытке извлечь пулю произойдет отток яда, и он точно разрушит защитный барьер, выставленный источником правителя. Дело в том, что на мое вмешательство магия отца Софи отреагирует мгновенно, попытается залечить и вытолкнуть щипцы, тем самым потратив остатки сил из источника. «Саша, мы их спасем?» – задала вопрос княжна, осторожно вычерчивая на груди правителя очередную руну. «У нас нет выбора», – пожал плечами и обнадежил. Не переживай, ты отлично с теорией справилась, чем меня удивило и порадовало. Сейчас применим это на практике и убедимся в твоей правоте. Тогда-то ты успокоишься, что оценку за курсовую получила честную. А может, ты сам рунную связь выстроишь? С надеждой в голосе спросила Софи. Не получится, коротко ответил и поторопил. Давай быстрее, время дорого. Княжна с шумом выдохнула и влила в руны силу из своего источника, а потом активировала связи. Я невольно поморщился, мысленно себя отругав. Софи перестаралась и теперь с трудом сумеет контролировать процесс, а моя рука со скальпелем застыла над входным отверстием от пули. Сейчас потребуется точность движения и быстрота, боюсь, предстоит извлечь пулю с одной попытки, иначе даже думать не хочется, что произойдет. Меня точно обвинят, что зарезал императора, и даже наследник не спасет, когда оправится от яда. Максимилиан уже точно вне опасности, краем сознания отметил, что его источник не стал сопротивляться заклинанию баронессы. Ну, в этом мало сомневался, зная, как парень относится к Натали. Глава 2. Использовать знания. События глазами Софьи Коршуновой. Княжна нанесла последние символы на груди отца и на какое-то мгновение замешкалась. Это господину Воронову легко говорить, что все получится, а каково ей, конечно, когда Саша рядом, то одним своим присутствием внушает уверенность. Она даже сама от себя не ожидала, когда жестко разговаривала с полковником, пытающимся им в кабинет путь преградить, да и с целителями твердость проявила, да так, что вместе с ними чуть не выбежала. Нет, у нее сильная воля и уже ее проявляла, но не в такой степени. Тут же даже сама прониклась от повелительного посыла. И все же, что если она ошиблась в расчетах, с рунами имеет дело всего ничего и могла что-нибудь перепутать. Предварительно советовалась с Минакой и Натали, но принцессе показывала только неполные расчеты на черновике, не пожелав передавать той свои знания. Софи, идея понятна, но необходимо точно все просчитать, в том числе и побочные явления. Своим заклинанием ты на какой-то миг заставляешь все органы пострадавшего работать на износ, в том числе и его магический источник. Следовательно, произойдет откат, а пережить его не каждый сумеет, задумчиво сказала княжне подруга, изучив наброски рунных связей между символами. Я взяла за основу ситуацию с господином Вороновым, пожала плечиками Софи. Подозреваю, что это крайняя мера, когда нет другого выхода и необходимо рисковать. Но он должен быть оправдан, покачала головой принцесса, подумала и добавила. Точнее, шанс на выздоровление, а в этом нет уверенности. Или забыла одно из основных правил, что не следует пытаться зажечь магией свечу, если не уверена в результате. «Ты утрируешь», — хмыкнула княжна. «Бытовое заклинание всегда можно заменить на обычное действие и добыть огонь. Когда же наступают отчаянные моменты на кону жизнь человека, то любой целитель всегда пойдет на риск, особенно если он тебе близок», — хмыкнула Минака. «Не поэтому ли ты так стараешься анализировать отравление Александра Ивановича? Ой, гляньте, покраснела. А ну-ка колись, что между вами двумя? Как он отреагировал, когда очнулся и тебя подле себя увидел?» Ругался, печально признала Софи, как ребенка отчитал, что потратила чуть ли не все жизненные силы из источника, а ты их действительно ему передала, прищурилась японочка. Неужели источник господина Воронова принял помощь? Он находился на грани между жизнью и смертью, пожала плечиками княжна, любой бы схватился за предоставленную возможность. Не скажи, задумчиво покачала головой Минака, скорее всего у вас осталась привязка, но связующие нити уничтожены. Печально возразила Софи. «А ты об этом жалеешь?» Княжна задумалась. Она уже не раз об этом размышляла, но к однозначному ответу не пришла. Японочке не стала открывать душу, хоть и считает ее подругой, но зачастую взгляды расходятся. Не забыла и то, что Минака подданная другой империи, а давать кому-либо козыри против самой себя Софи не желает. Кто знает, как оно в будущем повернется, что если союз распадется, и Япония перейдет в стан врага. Такие прецеденты между разными странами случались. Казалось бы, еще недавний друг вдруг бьет тебе в спину. Поэтому и пошла с почти готовым курсовиком к баронессе. Вот только и Натали ничего вразумительного не сказала. Нет, посмотрела работу, дала парочку идей, но не обнадежила, что ректор ее зачтет. «Прости, но моих знаний не хватает, как и практики», призналась Натали, когда они вдвоем сидели в ресторане и пили кофе. Хоть и сталкивалась с отравлениями и ядами, но там не имелось темного заклинания. А в твоей работе все построено вокруг неизлечимого плетения, разрушающего не только органы, но и вытягивающего силу из источника пострадавшего. Думаю, тебе виднее, ты же с Сашей сидела, после того, как его на дуэли ранили. Сомневаюсь в правильности, признала Софи. В том, что его выхаживала или в расчетах, уточнила Натали и указала чашкой на лежащий на столе курсовик. Разумеется, в последнем, фыркнула княжна. Вы старательно друг друга избегаете, медленно произнесла Сухарева. Это напоминает мне, как я бегала от твоего брата. Правда, сейчас у вас желание обоюдное. Не подскажешь почему? Ну не мне же за господином Вороновым увиваться, дернула плечиком княжна. Надеешься, что он надумается и за тобой начнет ухаживать? Со скепсисом в голосе уточнила баронесса. Не думаю, со вздохом произнесла Софи. А что, если тебе с воздыхателями проявить некую мягкость и начать принимать их ухаживание? Задала вопрос компаньонка-врачевателя и поспешно добавила. Разумеется, в рамках приличия и держа молодых людей на расстоянии. Меня вот все стороной обходит, а если тот, кто не знает моего поклонника, начинает оказывать знаки внимания, то чуть ли не мгновенно испаряется с горизонта. Находятся доброжелатели, объяснив, что так себя вести со мной нельзя. Ну, ухажеров у меня достаточно, записки получаю стопками. Чего там только нет, начиная от прошения и заканчивая признаниями в любви. А уж про назначенные свидания и говорить не хочу, задумчиво произнесла Софи. Думаешь, у господина Воронова проснется ревность? Этого не говорила. Открестилась Натали и оглянулась по сторонам, боясь, что изречение подруги кто-нибудь услышал. У тебя и так есть брат, который защитит, а если Александр Иванович что-то себе напридумывает, то, допускаю, опустит руки и предоставит тебе самой решать. И для чего тогда мне проявлять благосклонность к ухажерам? Озадачилась княжна. Вызвать чувство собственности. И как оно от ревности отличается? Уточнила Софи. Понятия не имею, призналась Натали. Знаю одно, что с Сашей обычные ухищрения бесполезны. И ведь Софи не стала с подругой спорить, признав правоту последней, из чего сама себе сделала неожиданное признание, что господин Воронов, гад этакий, запал ей в душу. Вот только неясно, как к нему подступиться. В университете он ректор, а она обычная студентка. Ну, не совсем обычная, но и Александр Иванович непрост. Мигом даст кучу заданий и пригрозит отчислением, чтобы, как он выражается, вся дурь из головы вылетела. Лично слышала, как ее одногруппница грозил, когда та решилась преподнести конфеты и небольшую мягкую игрушку господину ректору. Кстати, в тот момент она на Халке хотела все космы выдрать, не ударить магией или не обидеть словом, а банально опуститься до безобразной драки. И ведь такого за ней даже в детстве не водилось, а тут раз и в ладонях зуд. Чего застыло, вернул княжну к действительности голос господина Воронова. Долго мне еще со скальпелем так стоять, активируя уже плетение и медленно его внедри в организм отца. Не бойся, мы справимся. Княжна прищурилась и отрешилась от воспоминаний. Действительно, сейчас необходимо действовать. Вот руны налились энергией из ее источника, а потом стали исчезать. Поспешно добавила жизненных сил и стала подпитывать энергией свое заклинание. Тем временем, Александр Иванович сделал два разреза и взялся за щипцы. Ловким и уверенным движением он с первой попытки извлек пулю, осторожно положил ее на край столешницы и чему-то довольно улыбнулся. Дыхание отца так и не выровнялось, а отток силы из источника княжны все ускоряется. Резерв магии тает на глазах, но она продолжает передавать правителю жизненную силу, понимая, что уже сама в любой момент готова к худшему исходу. Необходимо, чтобы отец встал на ноги, а Сашу она после случившегося точно не отпустит. Если потребуется, то начнет за ним бегать, на шею вешаться и надоедать. А что скажет окружение, ей плевать. Ну, такие мысли в голове, главное, набраться храбрости, собраться с духом и решиться на их воплощение. Это сейчас она в себе уверена, но пройдет какое-то время и начнет смущаться. Повествование от лица господина Воронова. Удача от нас не отвернулась. Просто несказанно повезло несколькими движениями извлечь пулю. А еще мне понравились действия Софи. Ее заклинание сработало отлично и практически мгновенно купировало распространение яда, а потом и вовсе его ликвидировало, в том числе и последствия. Мне оставалась рутинная и привычная работа по врачеванию ран. Источник правителя не стал сопротивляться целительским заклинаниям, и угроза жизни отступила. Правда, слаб император, но это дело наживное. Черт, ты чего? Воскликнул я и подхватил оседающую на пол княжну. Все нормально, слабым голосом прошептала та. «Как отец, он-то в порядке», – мрачно изрек я, оценивая состояние своей высокопоставленной студентки. «Ты же все силы из своего источника вычерпала. Чему тебя учил? Не ругайся, лучше поцелуй», – чуть слышно ответила Софи и прикрыла глаза. «Она действительно ждет от меня такой глупости, а не думает, что ремнем по мягкому месту получит, ведь ослушалась, наплевала на разум и знания, переборщила с жизненной энергией и теперь за эту дурочку приходится переживать. Выгореть же может, а стоит мне из своего источника подпитать, так вновь образуется связь между нами. Выпей», — взял со столика одну из склянок с бодрящим зельем и поднес к губам Софи. «Не хочу», — капризно ответила та. «Это необходимо», — произнес и убрал с ее лица локоны, закрывающие глаза. «Сам же знаешь, что не поможет», — неожиданно хмыкнула княжна и схватила меня за руку. «Мне необходимо пополнить источник, а энергию забрать из окружающего пространства не получается. Точнее, отток больше, чем приход. Саша, прошу, не дай мне себя до дна вычерпать, поделись жизненной силой». «Вот же плутовка, она пытается поставить меня в безвыходное положение и установить привязку. Уверен, второй раз откажется рвать образовавшуюся связь. И чего добивается? К нашему разговору уже император прислушивается, хотя и делает вид, что находится без сознания». Оглянулся на Натали, та что-то на ушко Максимилиану шепчет и, если не ошибаюсь, ругается. «Согласен с ней, парень глупо подставился, не озаботившись о своем состоянии, когда получил от пули царапину. Если бы сразу продиагностировал рану и блокировал яд, то не оказался в таком положении. Правда, на его месте я бы так же себя повел. Подумаешь, царапину заработал. Не мог он знать, что выпущенные заряды из обычного револьвера имели магическую составляющую, основанную на темной магии, да еще и пропитанные странным ядовитым составом. Когда же он разобрался, то уже ничего не мог поделать. Получается, вновь кто-то постарался и все замешал на аурных слепках. Впрочем, покушение производилось целенаправленное, в этом нет ничего удивительного. «Максимилиан, помоги сестре», — обратился я к великому княжичу, заметив краем глаза мелькнувшую улыбку на губах императора. «Он же еще слаб», — недовольно буркнула Софи. «Александр Иванович, мне еще предстоит свои плетения в организме отца уничтожить. Боюсь, сама не справлюсь, проконтролируй». «Софья Степановна, голубушка, вы уж постарайтесь сами справиться», — ответил девушке, продолжая ту придерживать за талию. «Развеять рунную связку заклинаний не так сложно, и вы обязаны это сделать. Учтите, промахи не допускаются, иначе заставлю пересдавать базовые знания». «Господин ректор, а почему перешел на вы?» — задумчиво поинтересовалась княжна. Я чуть ли не вплотную прижался губами к ушку девушки и шепнул, чтобы дури с головы выкинула. «Пойми, сейчас не то место и не время для флирта». «Прости», — потупилась та, а потом вздохнула и призналась, — «у меня и правда нет сил». «Максимилиан, ты, как смотрю, уже в полном порядке, помоги сестре», — попросил я княжича и вновь поднес к губам Софи склянку с бодрящим зельем. На этот раз княжна не стала капризничать, а Максимилиан к нам подошел и поделился с княжной жизненной силой. Я же наконец смог выдохнуть и сосредоточиться на полученных диагностических данных. Очень надеялся, что сумел снять слепки аур, кто поработал с пулей. На то еще есть яд, и если правильно подойти, то имеется большая вероятность найти не только того, кто его нанес, но и создателя. Сомневаюсь, что темный маг предпринял меры предосторожности и себя обезопасил. Он использовал свою силу, ее частички присутствуют и есть вероятность отыскать этого человека. «Что тут происходит?» — задал вопрос император и попытался приподняться на диване, но его движение остановила Софья. «Отец, ты раненый, не делай резких движений. Твои раны еще плохо затянулись и требуется покой. На том свете отдохну», — проворчал правитель, но дочь послушался, однако, решил у меня поинтересоваться. «Господин Воронов, что скажете? Попытайтесь пару часов отлежаться», — подумав, ответил я. «Вам ничего не угрожает, если не усугубите ситуацию. Поберегите нервы и пополните свой источник, у вас в нем крохи магии». «Хорошо», — буркнул правитель и прикрыл глаза. «Александр Иванович, я убрала рунное плетение, проверьте», — робко произнесла Софи, у которой щеки полыхают. Княжна смущена и смотрит в пол, наверняка гадает, когда отец очнулся и что он слышал из разговора между нами. «Хм, вполне возможно, мне теперь не грозят ее приставания. Уверен, император проведет с дочерью разъяснительную беседу. Не исключаю и того, что девушка покинет университет и перестанет являться моей студенткой. Наверняка и наше общение ограничится. Это правильнее всего, но почему-то на душе какая-то грусть. Все хорошо, удовлетворенно кивнул. Получив данные о состоянии Степана Васильевича, ты хорошо поработала, заслужила отдых и автоматом зачет и экзамен по теории рунных плетений. Спасибо, искоса посмотрела на меня княжна, но без радости, лучше откажусь, чтобы не прослыть той, который ставит оценки из-за высокого положения. А разве к этому есть предпосылки? Задумчиво уточнил я, сосредоточившись на аурных слепках, полученных от яда, присутствующего на пуле. Нет, но слухи обязательно пойдут, пожала плечиками Софи. Верно, коротко произнес правитель, а потом добавил, лучше закреплять знания, если к этому есть способности. Саша, ой, простите, господин Воронов, а вы не продиагностируете Максимилиана Степановича, а то переживаю, полностью ли яд из его организма вывела, обратилась ко мне Натали. Госпожа Сухарева, вы отлично справились, успокоил я свою компаньонку. Думаю, нам следует посмотреть, не нуждается ли кто еще в нашей помощи. Насколько понимаю, от взрыва кто-то еще пострадал. Да, владелец завода и его помощник, несколько рабочих и двое телохранителей, подтвердил Максимилиан, но потом поспешно добавил, им наверняка уже оказали помощь. Ну, судя по поведению целителей, находившихся при правителе и его сыне, то о других раненых они думали в последнюю очередь. Сомневаюсь, что когда их из директорского кабинета выдворил, то они бросились к пострадавшим. Молча собрался квояж, пожелал императору быстрее восстановиться и кивнул Натали на выход. К этому моменту атмосфера в кабинете оказалась натянутой. Софи сама не своя и себя накручивает, Максимилиан почему-то тоже нервничает, даже баронесса и та не в своей тарелке. Только я, да император спокойны, но последний демонстративно сопит, выражая свое недовольство, как понимаю, поведением детей. Хотя, наследник и княжна уже давно выросли, но для отца они еще не смышленые малыши. Полковник, кто еще пострадал? Спросил я, выйдя в приемную. Целители при моем появлении с кресел подскочили и чуть ли не хором выкрикнули. Как правитель вы сумели остановить распространение яда и какие ему следует принимать зелья? Со Степаном Васильевичем все хорошо, улыбнулась Натали, а потом втянула голову в плечи, потому что раздался рык правителя. Макс, как ты мог себя так вести, с ума сошел? Отец, ставлю сферу тишины, донесся невозмутимый голос княжича. Судя же по ауре моей компаньонки и смущенному виду, то я что-то пропустил, а вот от императора это не укрылось. Ничего, потом с Натали поговорю и все узнаю. Правитель чувствует себя неплохо, выдохнул полковник и провел ладонью по глазам. Что насчет пострадавших? Повторил я свой вопрос. Господина директора и его помощника отправили в целительскую больницу. Получивших ранение стражей в госпиталь, ответил поручик, стоящие у окна. А рабочие? Нахмурился я. В заводскую больницу, задумчиво произнес полковник и посмотрел на целителей, но те синхронно пожали плечами. Мы готовы оказать помощь раненым, мрачно произнес я. Кто нас к ним сумеет проводить? К господину директору или телохранителям императора, уточнил полковник. Мне захотелось ему по-русски объяснить, но сдержался, а вот Натали сказала. Мы уверены, что им ничего не грозит, а вот рабочим требуется помощь. Нас не сразу поняли, но потом к четверым работягам проводили. Тех разместили в небольшой комнатенке, где за ними пытается ухаживать доктор. Увы, у врача нет целительского дара, при этом имеется источник, но не действующий. Когда-то его Глеб Семенович, так врач представился, вычерпал до дна, а пополнить не сумел. И ведь он еще молод, ему порядка 30 лет, если не меньше. Удивительно, как только не спился. Кстати, это меньшее из бед, подстерегающих тех, кто любит свое дело, но выгорает. Сталкивался с теми, кто сходил с ума или накладывал на себя руки. Под магическое воздействие кто-нибудь попал? Задал я вопрос доктору, а сам оглянулся на баронессу. Натали, продиагностируй двоих, тех, кто справа. Поняла, кивнула моя компаньонка и подошла к молодому пареньку, с восхищением, смотрящим на девушку. Господин врачеватель, уж простите, но на ваш вопрос ответить не могу, с тоской в голосе, произнес Глеб Семенович. Странных симптомов не наблюдали, уточнил я, а сам запустил диагностику. Пожилой мужик тяжело дышит, рубаха на его груди порвана, проглядывает окровавленный бинт. Второй мой пациент морщится от боли в ноге и баюкает правую руку. В глазах рабочих непонимание от происходящего, они никак не ожидали, что их судьбой кто-то заинтересуется. В лучшем случае, рассчитывали на небольшую выплату, да и то не факт, что ее бы получили. Это мне по дороге к раненым поведал разговорчивый поручик, вызвавшийся нас сопровождать. Кстати, сейчас Игорь Матвеевич за дверью и продумывает план атаки на Натали. Он успел перед моей компаньонкой распушить перья, надеясь на легкую победу. Бедолага не знает, что играет с огнем, и если о его поведении узнает княжич, то парню светит длительная служба у черта на рогах. Максимилиан Рьяна оберегает мою компаньонку. Удивительно, что поручик не понял, с кем столкнулся. Уж при императорском дворе каких только слухов про княжича и Натали не ходит. Минако иногда со смехом делится, и одна из последних сплетен касается тайного венчания двух влюбленных. Поразительно, но даже называлось время и церковь, где прошел обряд.